Доброго всем здравия! На народном славянском радио страницы родной поэзии. Выпуск передачи посвящен творчеству поэта Антона Дельвига. Антон Антонович Дельвиг – русский поэт, критик, издатель. Автор сонетов, романсов, лирических стихов в духе древнегреческих идиллий и элегий, а также сочинений в жанре русской народной песни. Антон Дельвиг родился 6 августа по старому стилю 1798 года в Москве в старинном дворянском роду обрусевших остзейских прибалтийских немцев, лифлянских баронов. Род сей был столь обрусевшим, что Дельвиг даже не знал немецкого языка. Отец Антон Антонович Дельвиг, барон и офицер, майор Астраханского полка, позднее генерал-майор. Матушка Любовь Матвеевна, в девичестве Красильникова, дочь статского советника Матвея Андреевича Красильникова, директора Московского ассигнационного банка и внучка русского ученого-астронома Андрея Дмитриевича Красильникова. Кроме дворянского титула у семьи Дельвига почти ничего не было. Их род обеднел, а жалование отца, служившего помощником коменданта Московского Кремля, хватало лишь на содержание семьи в достатке. Юный Антон получил начальное образование в одном из частных пансионов. Кроме того, у него был личный педагог Алексей Дмитриевич Бородков, который привил мальчику любовь к русской словесности и истории, а к тому же еще и пренебрежительное отношение к точным наукам. И именно по настоянию Бородкова в октябре 1811 года родители отдали Антона на обучение в только что открывшийся Царско-сельский лицей. Пожалуй, уже можно начать перемежать описание жизни поэта примерами его творчества. И первым прозвучит стихотворение «Пусть нам даны не навсегда». Пусть нам даны не навсегда и жизнь и наслаждение. Пусть, как падучая звезда, краса блестит одно мгновенье. Да будет так. Закон богов без ропота благословляю, а все на путь мой я цветов, как жизнь минутных рассыпаю. Стихотворение «Жаворонок». Люблю я задумываться, внимая свирели, но слаще мне вслушиваться в воздушные трели весеннего жаворонка. С какой он сладостью зарю величает, томлением, радостью мне душу стесняет, больную, измученную. Весною раскованная земля оживает, и им очарованная сильнее пылает любовью живительную. Как ловит растерзанная душа его звуки, и сладко утешенная, на миг забыв муки, на небо не жалуется. Стихотворение «Осенняя картина». Когда земля отдаст плоды трудов зимы, весны и лета, и желтой мантией одета, везде печальные следы, являет роскоши минувшей, подобно радости мелькнувшей, быстрее молнии небес. Когда вершиной черный лес шумя качает над туманом, и запоздалый с океаном усталый борется пловец. Тебе Нептун дает обеты, чтоб не испить с струею леты отрады горестных сердец, я на коне скачу ретивом, и по горам, и по полям, и вихрем веселюсь игривым, который мчится по степям, из-под копыт с листом и прахом, и селянин его со страхом, под вечер торопясь домой, бродящей тенью почитает, которую Харон седой Ваида в дом не пропускает. Ее протяжный слышен вой, он погребенье умоляет. В царско-сельском лицее Антон Дельвик попал в один класс с Пушкиным и Кюхельбекером. За 6 лет обучения они по-настоящему сдружились и впоследствии поддерживали теплые отношения на протяжении всей жизни. 14-летний Антон был немного полноват, неуклюж и неповоротлив, всегда с ярким румянцем на щеках. Учился весьма средне, преподаватели называли его способности, как и прилежание, посредственными, а успехи медленными. Из-за этого в лицее за Дельвигом закрепилась репутация увольня и лентяя, которую он сам отнюдь не спешил опровергать, а порой даже намеренно поддерживал сложившийся образ. Товарищи часто по-доброму подшучивали над ним, писали дружеские эпиграммы. Но медлительность и неповоротливость Дельвига исчезали, ежели он брался за дело, которое ему было действительно интересно. Так он никогда не ленился готовить уроки по русской словесности, много читал. Дельвиг не знал немецкого языка, но цитировал наизусть Гёте и Шиллера. Юному Антону не были интересны шумные лицейские мероприятия. Он любил подолгу бродить по парку Царского села или уединиться в тихом уголке с хорошей книгой. В лицее впервые проявился поэтический дар Антона Антоновича. Его ранние стихотворения были скорее подражанием Горацию. Но в 1814 году в «Вестнике Европы» под псевдонимом «Русский» было впервые напечатано стихотворение Дельвига «На взятие Парижа». Стихотворение было подписано псевдонимом, и читатели «Вестника», среди коих присутствовали и признанные литераторы того времени, были весьма удивлены талантом неизвестного поэта и гадали, кто же это мог быть. А в 1817 году именно к Антону Дельвигу, как к поэтически одаренному ученику, обратился директор лицея с просьбой написать что-нибудь по случаю первого выпуска. Дельвиг написал стихотворение «6 лет», которое было положено на музыку и пелось многими поколениями лицеистов. В 1818 году Дельвиг был избран в вольное общество любителей словесности, наук и художеств. По окончании лицея Антон Дельвиг поступил на службу в департамент горных и солярных дел. После этого недолго трудился в канцелярии Министерства финансов. Впрочем, на службе он не проявлял особого усердия, поручения выполнял неторопливо и не всегда верно, чем часто вызывал недовольство со стороны начальства. В 1820 году Антон Антонович поступил в Императорскую публичную библиотеку Петербурга. Из 1821 по 1825 годы трудился там помощником главного библиотекаря, знаменитого баснописца Ивана Андреевича Крылова. Но и здесь Дельвиг более читал книги, чем заносил их в картотеки. После этого поэт трудился еще в нескольких ведомствах. Его последнее место службы – Министерство внутренних дел. В данный момент прозвучат несколько романсов поэта. Романс «Не говори, любовь пройдет». Не говори, любовь пройдет, о том забыть твой друг желает. В ее он вечность уповает, ей в жертву счастье отдает. Зачем гасить душе моей едва блеснувшие желания? Хоть миг позволь мне без роптанья предаться нежности твоей. За что страдать? Что мне в любви досталось от небес жестоких, без горьких слез, без ран глубоких, без утомительной тоски? Любви дни краткие даны, но мне не зреть ее остылой, я с ней умру, как звук унылый внезапно порванной струны. Романс «Одинок месяц плыл». Одинок месяц плыл, зыбляся в тумане, одинок воздыхал, витязь на кургане. Свежих трав не щипал конь его унылый. Конь мой, конь, верный конь, понесемся к милой. Не к добру грудь моя тяжко воздыхает, не к добру сердце мне что-то предвещает. Не к добру без еды ты стоишь унылый. Конь мой, конь, верный конь, понесемся к милой. Конь вздрогнул и сильней витязь возмутился. В милый край, страшный край, как стрела пустился. Ночь прошла, все светло, виден храм с дубровой. Конь заржал, конь взвился над могилой новой. Романс «Прекрасный день». Прекрасный день, счастливый день, и солнце, и любовь. С многих полей сбежала тень, светлеет сердце вновь. Проснитесь, рощи и поля, пусть жизнью все кипит. Она моя, мне сердце говорит. Что вьешься, ласточка, к окну? Что вольное поешь? Или ты щебечешь про весну и с ней любовь зовешь? Но не ко мне, и без тебя в певце любовь горит. Она моя, мне сердце говорит. Несколько слов, скажем, о литературной и издательской деятельности Антона Дельвига. Еще в 1819 году поэт вместе с Пушкиным, Кюхельбекером и Боротынским организовал сообщество «Союз поэтов», которое, впрочем, было больше дружеским объединением, чем профессиональной литературной организацией. Но уже тогда проявлялась удивительная черта Дельвига. Если в учебе и службе он был ленивым баловнем, то во всем, что так или иначе касалось литературы и поэзии, он проявлял невероятное рвение и целеустремленность. В 1825 году он начал издавать альманах «Северные цветы». Обладая редким даром распознавать зарождающийся талант и незаурядными организаторскими способностями, он привлек для участия в альманахе многих московских и петербургских авторов. В 1829 году Дельвиг выпустил альманах «Подснежник» и сборник своих стихотворений. Но главным своим делом Антон Дельвиг считал издание литературной газеты. Поэт начал издавать ее вместе с Пушкиным и Вяземским в начале 1830 года. На страницах литературной газеты он активно проявил себя как критик, выступающий против так называемой коммерческой литературы. В частности, сильно критиковал роман Фаддея Булгарина «Иван Выжигин», а также против малообразованного, недумающего читателя. Он публиковал произведения полузапрещенного Пушкина и совсем уж неугодного Кюхельбекера. Издание газеты вызвало большой общественный резонанс, но из-за проблем с цензурой просуществовало недолго. В начале 1831 года газету закрыли, но в том же году издание удалось возобновить под редакцией Сомова. Следует отметить, что помимо литературных кругов, Дельвиг был вхож в круг людей, борющихся за общественно-политические идеи. Он был близко знаком с декабристами, Глинкой, Бестужевым, Рылеевым. Даже некоторое время принимал участие в их альманахе «Полярная звезда». Однако, разделяя в определенной мере идеи декабристов, он предпочитал оставаться в отдалении от политических и революционных потрясений. Правда, последующие за восстанием ареста и ссылки воспринял как личную драму и был одним из немногих, кто присутствовал на казни пятерых лидеров восстания. Стихотворение в альбом А. Н. Вульф. Судьбу я верю с юных лет, ее внушением покорной. Не выбрал я стези придворной, не полюбил я эполет наряда юности задорной, но увлечен был мыслью вздорной, мне объявивший ты поэт. Всегда в пути моем тяжелом судьба мне спутницей была, она мне душу отвела в приюте дружества веселом, где вас узнал я, где ясней моя душа заговорила, и блеск гименовых свечей пророчественно полюбила. Так при уходе зимних дней, как солнце взглянет взором вешним, еще до зелени полей весны певица в крае здешнем пленяет песнею своей. Стихотворение «Жалоба». Воспламенить вас труд напрасный, узнал по опыту я сам. Вас боги создали прекрасный, хвала и честь за то богам, но вместе с прелестью опасной они холодность дали вам. Я таю в грусти сладострастной, а вы назло моим мечтам улыбкой платите неясной любви моей простым мольбам. Стихотворение «Любовь». Что есть любовь? Несвязный сон, сцепление очарований, и ты в объятиях мечтаний то издаешь усталый стон, то дремлешь в сладком упоении, кидаешь руки за мечтой и оставляешь сновиденье с больной тяжелой головой. Поэт Антон Дельвик написал немало лирических стихов в духе древнегреческих идиллий и сонетов. Но не менее он творил в жанре русских сонетов, романсов и русских песен. И нередко композиторы, вдохновляясь его стихами, писали на них музыку. Уже при жизни Дельвига его стихи перелагались на музыку такими композиторами, как Александр Сергеевич Дергомышский, Александр Егорович Варламов, Михаил Иванович Глинка. Известно немалое количество песен и романсов на стихи Дельвига, но, пожалуй, самым популярным является романс «Соловей», музыку для коего написал композитор Александр Александрович Алябьев. Этот романс стал настолько популярным, что многими воспринимается как народная песня. Курьезен и тот факт, что музыку к этим стихам Алябьев сочинил, находясь под арестом по ложному обвинению в убийстве во время карточной игры, устроенной на званом ужине у него дома. Стихотворение «Разочарование». Протекших дней очарование, мне вас душе не возвратить, в любви узнав одни страдания, она утратила желание и вновь не просится любить. К ней сны молодые не забродят, опять с надеждой не мирят, в странах волшебных с ней не ходят, веселых песен не заводят и сладких слов не говорят. Ее один удел печальный – года бесчувственно провесть, и в край для горестных недальный, под глаз молитвы погребальной, одни молитвы перенесть. стихотворение «Головаль моя головушка». Головаль моя головушка, голова ли молодецкая? Что болишь ты, что ты клонишься к груди, к плечу могучему? Ты не то была удалая, в прежние годы в дни разгульные, в русых кудрях, в красоте твоей, в той ли шапке, шапке бархатной, соболями отороченной, днем ли в те поры я выеду, в очи солнца ты нахмуришься, в темном лесе в ночь ненастную ты найдешь тропу заглохшую, красная девица приглянется, и без слов ей все повыскажешь, повстречаются ль недобрые, только взглянут и спокаются. Что ж теперь ты думу думаешь, думу крепкую да тяжелую? Или ты с сердцем перемолвилась, или одно вы с ним задумали, или прилука молодецкая ни из сердца, ни с ума не идет. Уж не вырваться из клеточки, певчей птицы конопляночки, знать и вам не видеть более прежней воли с прежней радостью. Стихотворение «Домик». За далью туманной, за дикой горой стоит над рекой мой домик простой. Для знати же манной он замкнут ключом, но горенку в нем отвел я веселью, мечтам и безделью. Они берегут мой скромный приют. Дана им свобода в кустах огорода, во злаке лугов и древних дубов, в тени молчаливой, где струйкой игривой, сверкая, бежит, бежит и журчит ручей пограничный с заботой привычной порхать и летать, и песнею сладкой в мой домик украдкой друзей прикликать. В 1825 году Антон Антонович Дельвик женился на 19-летней Софье Михайловне в девичестве Салтыковой. Она была хороша собой, умна, приветлива и прекрасно разбиралась в литературе. У Дельвигов собирались литераторы, музыканты и издатели. Постепенно их дом превратился в модный литературно-музыкальный салон. Отношения между супругами были очень нежными, о чем Софья часто писала в письмах своей подруге. Но, по-видимому, как в письмах, так и в отношениях иногда возникают некие паузы. Был период, когда у Софьи Михайловны появилось несколько поклонников, к которым она была излишне благосклонна. Тем не менее, все понемногу наладилось, и в семействе родилась дочь Лиза, горячо любимая обоими супругами. Однако поэту не суждено было долго наслаждаться отцовством из-за скоропостижной кончины. К моменту его смерти девочке не исполнилось и года. В 1830 году у Дельвига обострились отношения с Фаддеем Булгариным, с коим они давно находились в неприятельских отношениях, а после хулы и доносов Булгарина на поэта внезапно обрушились потоки злобной и клеветнической критики. Были даже обвинения Дельвига в том, что половину стихов за него написал Пушкин, а вторую половину – Боротынский. Стихотворение «Вдохновение». Нечасто к нам слетает вдохновение, и краткий миг в душе оно горит. И этот миг любимец муз ценит, как мученик с землею разлучений. В друзьях обман, в любви разуверение и яд во всем, чем сердце дорожит. Забыты им, восторженный пиит уж прочитал свое предназначение, и презренный, гонимый от людей, блуждающий один под небесами, Он говорит с грядущими веками. Он ставит честь превыше всех честей. Он клевете мстит славою своей и делится бессмертием с богами. Антон Антонович Дельвик поддерживал мятежные настроения того времени и часто допускал к печати в своих изданиях произведения поэтов, не совсем угодных власти, сотоварищей, пребывающих в ссылках, поддерживал молодых, начинающих, но уже талантливых авторов. Зачастую ему крепко доставалось от главного начальника третьего отделения, собственной его императорского величества канцелярии, графа Александра Христофоровича Бенкендорфа, заведовавшего в то время цензурой. Стычки их происходили все чаще, а внешне всегда спокойный Дельвик в душе сильно переживал. Когда в ноябре 1830 года очередной вызов закончился решением закрыть литературную газету и угрозой ссылки в Сибирь самого Дельвига, потрясенный поэт долго сидел на морозе, погруженный в свои думы. Предположительно, именно это подорвало его и без того не очень крепкое здоровье. Нервное потрясение и воспаление легких привели к трагическому концу жизни талантливого человека и поэта Антона Антоновича Дельвига, жизнь коего оборвалась в неполные 33 лета. Явный мир Антон Дельвиг покинул 14 января 1831 года. Тело поэта было захоронено на Волковском кладбище Петербурга. В 1934 году его прах был перенесен в некрополь мастеров искусств на Тихвинское кладбище Александра Невской лавры. Узнав о смерти друга, Пушкин писал: «Смерть Дельвига нагоняет на меня тоску. Помимо прекрасного таланта, то была отлично устроенная голова и душа незаурядного закала. Он был лучшим из нас. Наши ряды начинают редеть». Никто на свете не был мне ближе Дельвига. Без него мы точно осиротели. В память о друге в 1931 году Александр Сергеевич Пушкин издал еще один том альманаха «Северные цветы». В завершении выпуска по творчеству поэта Антона Антоновича Дельвига прозвучит стихотворение всей книги. Всей книги в кипе сей стихов найдут следы моих мечтаний, которые, как жизнь блестящих мотыльков, как сны волшебные младенческих годов, исчезли, а меня с толпой забот, страданий оставили бороться одного. Я благодарен вам, о боги, ничего не нужно для моих умеренных желаний. Я много получил, чтобы в родной стране, трудяся, счастливой предаться тишине, спокойствие души, запас воспоминаний и бедный к песням дар, но вами ж данный мне». Поэт Антон Дельвиг был одним из первых, кто писал стихотворение в жанре русского сонета. Лирика его, несмотря на свою камерность, сыграла большую роль в развитии поэтических форм и метрической техники в русской поэзии. С 2015 года редакцией литературной газеты учреждена Всероссийская премия имени Антона Дельвига, именуемая как премия за верность слову и отечеству имени первого редактора литературной газеты Антона Антоновича Дельвига, более известная как «Золотой Дельвиг». Читайте стихи поэта, делитесь ими с родичами, с друзьями и знакомыми, со всеми. Вы слушали выпуск передачи «Страницы родной поэзии». С вами был Виктор Маслов. Желаю всем добра